опаской поглядывая на ельник, откуда не сразу настороженно вылез радист. Не опуская автомата, он остановился на дороге, будто не зная, как отнестись ко всему этому и, прежде всего, к обескураживающему смеху его напарницы. Наконец, вольно насмеявшись, она подняла с дороги шапку и аккуратно подобрала в нее рассыпавшиеся свои волосы. «Ладно, Лещев, хватит! Посмешили партизан!» Лещев после этих слов нерешительно опустил автомат, подошел и боком сел на самый задок саней, будто еще не веря, что напрасно испугался сам и напрасно напугал остальных. Все замолчали, было неловко. Клава с трудом отходила от своего долгого смеха. А на другой день она плакала. Какой-то отряд в Волкобродском урочище ввязался в бой с полицаями, и разведчики вынуждены были объезжать это неподходящее место. Припозднились и заночевали в знакомой деревне у Связного. Дядька хорошо принял их, натопил в хате и разослал на полу куль соломы, на котором они улеглись спать. Радистка же попросилась на печь к хозяйке, где она никогда в жизни не спала. Она долго и подробно расспрашивала хозяйку, как и что там нагревается, куда идет дым, какие и для чего травы торчат по углам, и что в мешочках, в печурке. Перед тем, как лечь спать, они распределили время охраны во дворе, хотя дядька и взялся охранять их сам, но Левчук не хотел полагаться на одного дядьку. Чтобы никто не остался в обиде, как это было заведено в разведке, бросили жребий. Каждый вытащил из его шапки бумажку с обозначенным на ней часом заступления на пост. Всем по паре часов за ночь, такая работа. Она также захотела стоять наравне со всеми и вытащила бумажку четвертой смены с 3 до 5. Самое неудобное и сонное время ночи. Стоявший до 3 Левчук предложил поменяться, но она ни за что не согласилась. Она хотела исполнять свои партизанские обязанности наравне со всеми. Левчук не очень настаивал, он старался угождать ей во всем, и ночью, отстояв свое время, продрогший от холода, зашел в хату. На загнетке мерцала заставленная заслонкой коптилка. Храпели на соломе ребята, он тихонько протопал в промерзших сапогах к запечью и позвал радистку. Она не отозвалась, а иначе будить он не решился. Он просто не отважился дотронуться своей рукой до ее высунувшегося из-под одеяла остренького в гимнастерке плеча. Позвал еще раз, но она так сладко спала, что он третий раз звать не стал. Погрел возле печи руки и вышел. Он отстоял и еще 2 часа за нее, а потом уже разбудил ребят, и они начали собираться в дорогу. Вот тогда она и расплакалась. Плакала от обиды на себя от того, что так безбожно проспала свою первую в жизни боевую службу, и что они так не кстати пожалели ее. Весь следующий день она была угнетенно молчаливая, и Левчук ругал себя за нерешительность, за робость, но ведь он же хотел как лучше. Он мерил на свой партизанский аршин. Кто знал, что у этой москвички свои, иные, чем у него, мерки? Кустарник на опушке сворачивал в сторону, впереди лежало картофельное поле, а деревни не было видно. Они ненадолго остановили коня, осмотрелись. От самой опушки в поле тянулись свежие, наверное, только на днях окученные борозды картофеля с фиолетовыми звездочками на сочной ботве. И они вошли в них. Бороздой пошире повели лошадь, сами пошли рядом. Ботва была не очень высокой и не мешала идти. Поодаль виднелся ряд каких-то деревцев и кустарник. Дальше была лощина, и за ней темнел хвойный лес. Где было нужное им залозье, никто из них не знал. Они шли молча, часто поправляя